Глава 4. В Звонграде. Деревянный восьмигранный барабан совершил несколько оборотов и замер. Одна из граней отъезжает в сторону, открывая доступ вовнутрь. Окошечко совсем малое, только руке и пролезть, что там внутри особо не рассмотришь, а потому остается вслепую запускать руку и, нащупав деревянный кругляш, забирать его, чтобы явить окружающим. Да не захватить лишний, тебе положен только один, иначе ничегошеньки не получишь, хоть и улыбнется авось. Жалко отданную копейку, поэтому лучше не мудрить. Мужчина долго перебирает кругляши внутри, размером с орех, но они все одинаковые, круглые, покрытые лаком, отчего ни заусенцев, ни шероховатостей не чувствуется. Ладно, была не была. А вдруг вот именно сейчас? Уж 3 копейки отдал, чай утку за эти деньги купить можно. Наконец пальцы вцепились в кругляш. Он, вот ей-ей, на этот раз он. Оказавшийся на ладони жетон весело улыбается немудреной улыбкой, простенько так, точка, точка, 2 крючочка, но вот рожица развеселая сразу видна. «Опять не повезло. Извини, дружище. Кто еще хочет испытать свою удачу?» – принялся зазывать парень, забирая у крепкого мужика с окладистой бородой бирку и отправляя ее обратно в барабан. «Да как такое возможно?» Возмущению проигравшего нет предела. «Ты чего кричишь?» – удивленно поднимает бровь парень. «Я ведь уже в 3-й раз тяну, и все бестолку!» «Ну, не везет. Я-то тут при чем? Не улыбается тебе удача. Значит, не твой день». «Так в 3-й раз!» «Да хоть в 100-й. Я же говорю, проходи мимо, не твое это, с удачей тягаться». «Люди добрые, а ведь он нас дурит! Вот как есть дурит!» «А Виру за наговор заплатить не хочешь?» – вдруг постражал улыбавшийся все это время парень. «За такие слова и ответить можно». «Все одно нечисто тут», – мужик обвел взглядом собравшуюся толпу человек в 20, призывая их быть свидетелями, да и поддержать его, чего уж там. «Шутка ли? 3 копейки на это дело истратил, а прибытку никакого». «Хорошо». «Люди, вот мой барабан. Я отхожу в сторону. Пожалуйста, проверяйте. Все честь по чести. 100 бирок, 1 к 1. 1 бирка с пометкой «полтина», 1 10 копеек, 1 5 копеек, 1 3 копейки и 12 по копейке. Вот он я, никуда не убегаю и никуда не лезу. Сами рассудите, вру я или нет». «Да чего завелся-то? Уж не 10-й раз все проверено. Отойди в сторону, дай счастье испытать». Мужик купеческой наружности, не сказать, что первой гильдии, но не крестьянин и не ремесленник, подошел к барабану и, отдав копейку, засучил рукав. «Крути, ядрен матрена». Виктор, задорно улыбнувшись, принялся вращать барабан. Не быстро, так, чтобы бирки могли основательно перемешаться. Если вращать быстро, их просто прижмет к стенке, а этого не надо. Барабан вращается, внутри с глухим перестуком перекатываются бирки. «Ну что, хватит?» «Не, еще чуток», – возбужденно проговорил купчишка. «А ну стой!» «Эх, была не была!» Рука скользнула внутрь барабана. А затем явила на всеобщее обозрение бирку с надписью под лаком по обеим сторонам 50 копеек. «Э, вон подвалило!» «Глянь, купчина полтинник достал!» «Оно завсегда так, деньги к деньгам!» «А и то правда!» Купчина стоял довольный, выслушивая все, что вокруг люди говорят. На лице застыла блаженная мина, оно и понятно, удача улыбнулась в малом, стал быть, и в большом сторонкой не пройдет. «А да я!» — снова загорелся давешний мужик. «А ну как не свезет, тогда что? Опять будешь говорить, что обжулили?» «Да чего ты? Видно же, что все по-честному!» «Ну что же, погоди, сейчас выигрыш отсчитаю». У Виктора, разумеется, имелся и целый полтинник, но он намеренно начал отсчитывать по копейке под пристальным взглядом толпы. Полтинник что? Он один, отдал и все. А тут процесс занимает какое-то время, горка монеток растет на глазах, азарт захлестывает даже того, у кого и мыслей не было играть. До этого момента были счастливчики. Вот только больше 10 копеек не выигрывали, а тут 50. Так что действо нужно обставить как следует, со вздохами и чуть ли не причитанием, мол, жалко расставаться, прям страсть. Глядя на такую картину, люди расправляют плечи. Как же, лотерейщику плохо, это ж хорошо. В этот момент никто не считает, сколько уже было отдано в те руки, которые сейчас отсчитывают выигрыш. Отсчитав положенное и пожав руку купцу, Виктор взял бирку и, нарочно показав ее людям, бросил в барабан. Однако, когда он собрался было закрыть крышку восьмигранника и начать его вращать, игрок воспротивился. «Не желаю я, чтобы барабан вращали». «Это как это?» – взметнул брови лотерейщик. «Я, стало быть, бирку бросил вовнутрь, она сейчас сверху лежит. А ты хочешь ее ухватить? И где тут честность с твоей стороны?» «А вот и глянем, мой сегодня день или нет. Есть здесь обман? Или все по чести?» Выпятив губу, нагло заявил мужик. Виктор хотел было запротестовать, но понял, что толпа на этот раз не на его стороне. Всем жутко хотелось, чтобы он опять полез в свой карман. Негатив ему был не нужен. С другой стороны, кто сказал, что этот мужик непременно ухватит выигрышный жетон? Шанс, что промажет, весьма велик. Ведь чтобы увидеть бирки в барабане, нужно очень внимательно присматриваться. Отверстие небольшое, освещения в нем нет. А кто позволит? Придется рискнуть, потому как расположение толпы дорогого стоит. То, что он хочет сделать, не по правилам. Бирка сейчас лежит сверху, приходи и бери. Но я соглашусь на это. Один раз. Чтобы показать всем, и ему в первую очередь, что на всякого мудреца довольно простоты. Плати 5 копеек. «Это не по правилам. Попытка стоит копейку», – тут же возмутился мужик. «Перед тем, как достать бирку, я должен вращать барабан. Ты хочешь не по правилам, а зато плати». «Верно. Ага, хитрец какой. Бирка сверху, а он также хочет за копейку». «Плати или отходи», – послышалось разноголосице из толпы. «Да ладно вам», – отмахнулся мужик. «Держи». 5 копеек легли Виктору в руку, и он сделал приглашающий жест. «Ну, кто тебе виноват? Тебе ведь славянским языком сказали, не твой день». «Нет, мы же самые мудрые». Мужик растерянно смотрел на бирку с улыбающейся мордочкой, а вокруг бесновалась довольная толпа. «А что? Очень даже весело посмотреть на то, как кому-то не повезло, если это не касается тебя, разумеется». Опять же, никто не выглядит настолько забавно, как тот, кто хотел обмануть другого, а обманулся сам. «Обман!» – взревел мужик. «А как же иначе-то? Конечно, обман. Ведь он сам видел, как бирку бросили внутрь. Она должна была оказаться сверху, а ее нету. Как есть обман?» «Чего шумишь? А вот и десятник городской стражи. На рынке всегда присутствует пара патрулей. Ничего не меняется за века, даже в других реальностях. Вот нельзя без блюстителей порядка, и все тут. С другой стороны, действительно, по-другому не получается, потому как вседозволенность грозит многими бедами». При виде стражников Виктор вздохнул с облегчением. Проигравшийся совсем с ума сошел и начинал нарываться. Такого Волков спустить никак не мог. Да и Добролюб, нужно заметить, не отличался большой выдержкой. Так что еще чуть и понеслась бы. А вот когда вмешиваются представители власти, это совсем иное дело. Никто не желал иметь сложностей с законом, здесь он был весьма суров. Тут о правах человека ничегошеньки не слышали. И если попадешь на галеры, в рудники или на каменоломни, 99 из 100, что до конца срока не доживешь. Так что шутить с законом себе дороже. Но существовала и альтернатива. Заплати виру и живи дальше. Вот только вира была немалой. Эдак раз-другой, и можно остаться без штанов. А зачем тогда связываться? Поэтому предприятие Виктора было чин-чином записано в приказной книге, правда, с игорным бизнесом здесь было никак, а потому он прошел как скоморох. Да и бог с ним, главное дело делалось. Виктор долго размышлял над тем, чем бы таким заняться, чтобы устроить свою жизнь, но ничего путного придумать не мог. По всему выходило, что жить так, как былой добролюб, он не хотел. Нужно было где-то осесть, обзавестись домом. У него уже были немалые деньги, 200 рублей, это весьма серьезно, но их было не так, чтобы и много. Этой суммы хватило бы, чтобы поставить дюжину обычных изб, или одно крепкое подворье с большим домом и постройками, но не более того. Оставались вопросы, где этот дом поставить и чем жить дальше. Если оставаться скоморохом, то это априори означало продолжение кочевого образа жизни. И тогда в качестве дома мог выступить только фургон, который, разумеется, можно сделать куда более комфортабельным, чем существующие ныне. Почему так? А по-другому и быть не может. Если его заносило в город, куда совсем недавно приезжали скоморохи, то сборы были скромными, потому что публика успевала утолить зрелищный голод. Это вынуждало продолжать путь. По всему выходило, оставаться на одном месте и сохранять прежнее занятие нельзя. Была мысль открыть мастерскую и начать производство чего-либо, да хоть тех же замков. Но тут появилась иная трудность. Чтобы открыть свою мастерскую, нужно как минимум закупить станки, а то убогое оборудование, которое имелось в наличии, стоило весьма недешево. Так что начальных денег вроде как много, но в то же время не очень. Во всяком случае, на перспективу никак не хватит. Возникла идея воспользоваться тем, чем повсеместно и во многих книгах начинают заниматься главные герои, попадающие в средние века. А именно, изобрести пилораму. А что, простой подход, но вполне действенный. Доски всегда и во все времена будут пользоваться спросом. Опять же, не только доска, но и брус, и рейка. Но с этим он опоздал. Уже на протяжении почти полувека пилорамы вполне себе существовали и исправно поставляли продукцию на рынок, как внутренний, так и внешний. Кстати, одной из серьезных статей дохода уже знакомого Виктору боярского рода Смолиных было именно деревообрабатывающее производство, и доски в частности. И тут его осенило. Игорный бизнес. Это дело такое, что с прибытком будешь всегда, если только власти лапу не наложат или не запретят. Тогда неизбежный конфликт с законом, а оно ему надо? Можно, конечно, и усомниться. Небольшая численность населения, у большинства скромные доходы, но тот, кто жил в России конца 90-х, начала 2000-х, на такие заявления только ухмыльнется. Виктор проживал в небольшом городке с населением всего-то в 80 тысяч человек. Ну, с непрописанными набежит сотня. А вот хоть примерно прикинуть количество залов игровых автоматов, он ни почем не взялся бы. Потому как не представлял, сколько их было. В то время эти заведения были практически на каждом углу, а монетные аппараты и вовсе просто стояли на улицах. И все это приносило постоянный доход, при том, что население жило весьма небогато. Даже когда все это запретили, представители игорного бизнеса ушли в подполье и продолжали свою деятельность. Это не выступления скоморохов, которые могут приесться. Это жажда наживы – положить копейку, чтобы выиграть рубль. Так что он ни на минуту не сомневался, что это будет приносить постоянный доход. Другой вопрос – как долго на его занятия власти будут смотреть сквозь пальцы? Ведь очень скоро таких дельцов окажется великое множество. Опять же, конкуренция возникнет. Значит, Виктору оставалось снять сливки. Серьезную ставку именно на этот вид деятельности он делать не собирался. А вот чем именно заняться – это вопрос. Здесь с аппаратами и даже механическими проблема. А тут ему припомнились барабаны с моментальной лотереей. А что, чем не аппарат? Правда, там использовались запечатанные бумажные билетики. но бумага здесь была дорогой. 1/10, то есть 24 листа пищей бумаги, стоила целый рубль. Но если бумажные билеты заменить деревянными бирками, то совсем иное дело. Изготовление вращающегося барабана с открывающимся окошком и сотни бирок обошлось ему всего-то в 30 копеек. Вообще-то дорого, но устройство было не совсем простым. Сам-то барабан с рамой стоил 5 копеек. Столько же пришлось уплатить за металлические части. Сотню деревянных кругляшей изготовили за 2 копейки, а вот чтобы покрыть все это лаком, разрисовать, дабы ярко было и в глаза бросалось, пришлось выложить 18 копеек. Ну так для сравнения, за 33 копейки можно купить пуд свинины, за 40 копеек тушку осетра, сани конные за 1 рубль 20 копеек, пару оглобель за 1 копейку, избу поставить за 16 рублей. Это с материалом и работой. Пару простых сапог купить за 40 копеек, сотню малых гвоздей изготовить стоит 9 копеек. Одним словом, копейка в мире Виктора, ничего не стоившая, здесь была весьма весома. Пришлось заказать и легкий складной столик, да за него еще уплатить 3 копейки. Вот так вот, на Звонградском рынке появился первый лохотронщик. Предприятие, как и рассчитывал Волков, имело просто бешеный успех. Еще бы, тут не нужно бороться, проявлять ловкость или избыток ума. Все в руках авося. Отдал копейку, сунул руку, и коли удача тебе улыбнется, получи выигрыш. В первый день он заработал целых 2 рубля 55 копеек. Шутка ли? Это чистыми, без учета выплат выигрышей, а их было несколько штук, правда, все до 10 копеек. Не обошлось и без недоверия, но Виктор терпеливо отходил в сторону и предлагал людям самим проверить, все ли соответствует его словам. Толпа чуть ли не на зуб пробовала барабан и бирки и не находила никакого подвоха, и все возвращалось на круги своя. «Ну да к чего шумишь?» Десятник, как видно, был в плохом настроении. А как оно может быть приподнятым, если в твоем округе какой-то идиот вздумал науськать толпу на беспорядке? Кому отвечать за все? С кого будет спрос, коли выйдет какое непотребство? Вот то-то и оно. Ладно бы, если кто-то с костями игральными попался. А этот ведь чин-чином в казну пошлину уплатил. Стал быть, под защитой закона, а значит и стражи. «Так, господин десятник, я же...» «Что ты же?» «Так, обман?» Продолжал неуверенно лепетать мужик. «Обман – это то, что ты хотел вытворить. А только верно тебе сказали. На всякого мудреца довольно простоты. Но я тебе проще скажу. На всякую хитрую задницу найдется...» В ответ на это толпа грохнула таким дружным хохотом, что Виктор буквально ощутил, как вздрогнул барабан, которую он как раз вертел. Осмеянный мужик во избежание дальнейших насмешек поспешил ретироваться. Этот день для Волкова оказался особенно удачным, так как заработок перевалил отметку в 2 рубля, и это несмотря на то, что были еще выигрыши. Не такие крупные, но все же. Толпа повалила валом. Купчина сделал свое дело. Народ завелся не на шутку, всеми завладела жажда быстрой наживы. Вот странное дело. Вроде как и мир другой, и время другое. А рынок практически прекращал свою деятельность примерно в 4 часа пополудни, как и в современной России. Вернее, торговля продолжалась, но количество народу резко уменьшалось, крытые торговые ряды для крестьян пустели, как и площадка для повозок. Продолжали работать только лавки, но волна покупателей превращалась в скудный ручеек. Возможно, это вызвано тем, что крестьяне после обеда сворачивали торговлю, так как еще нужно было поспеть вернуться домой. Возможно, люди старались сделать покупки как можно раньше, чтобы оставалось еще время на другие дела. А возможно, имели место оба эти фактора. А коли так, то и Виктору, торчась в ожидании, когда появится желающий сыграть, не было смысла. Поэтому он собрал свои нехитрые пожитки и направился домой. Именно домой. Нет, он не купил себе подворье, еще чего не хватало, отдавать 60 рублей на его покупку. Вот так вот. Поставить избу поодаль – всего-то 16 рублей. А в самом граде цены сразу взлетали до небес. За стенами не особо много места, поэтому недвижимость дорогая. Он обосновался в мастеровой слободке, в сапожном переулке. Как нетрудно догадаться, здесь стояли один к другому домики сапожников, которые с утра до вечера точали обувку. Сапожники были самой различной квалификации и шили самую различную обувь. От 18-копеечных башмаков до 2-рублевых сапог, кое по карману только боярам да богатым купцам. Виктор видел сапоги, которые стоили 2 рубля. И, что говорить, потом ловил челюсть, потому как представить, сколько стоила бы такая обувка в его мире, он не мог. Это настоящее произведение искусства. Вот только предназначено оно не для любования, а для носки. Постой он себе нашел за весьма приличную плату. С него брали 30 копеек в месяц, но Виктор рассудил, что таскаться лишний раз в посад ему не с руки, далековато. Да и заработок позволял платить такую сумму. А вот сапожный переулок подходил как нельзя лучше. И от рынка недалеко, и околоточная изба располагается рядом. Так что лихие люди не больно-то любили здесь шалить. Так спокойнее, приключения ему без надобности, совсем. Не было у него тяги к ним. А вот тихой жизни хотелось, но только чтобы не в нужде. Однако мысли выкупить этот домик у него не было, хотя намеки от владельца проскальзывали регулярно. Подворье принадлежало сапожнику, живущему в соседнем доме. Здесь раньше обитал его брат с семьей, но в моровое поветрие в прошлом году померли они, а дом остался, других наследников нет, свои дети слишком малы. Савося, хозяин, сразу предупредил, что если покупатель объявится, добролюбу придется съехать. А если сам выкупит, то и разговору не будет. Но Виктор не повелся на такой намек. Квартировать – это да, а вот жить… Не нравилась ему слободка. Теснота, дворы махонькие, ютятся один к другому, улочки узкие – не то. За день он изрядно настоялся, так что ноги гудели. Но не отдых ему сейчас нужен. Это на рынке день, считай, закончен. А до темноты времени еще изрядно. Ну и как тут быть? Впрочем, за 3 недели у него уже устоялся какой-никакой уклад. Утро начинается с зарядки, без этого никуда, иначе тело не поймет и взбунтуется. Ломота проникнет во все мышцы. После рынка также необходимо кровушку разогнать, ничего не поделаешь. Добролюб был привычен к подвижному образу жизни. Но это Виктору не в тягость. После 2-й разминки он словно повторно просыпался. А вот теперь можно заняться чем-нибудь полезным. К примеру, пройтись по лавкам. С одной стороны, возвращаться на рынок не с руки, но с другой, нагруженный барабаном и столиком, не больно-то отоваришься. Или можно сходить на рыбалку. Как раз к вечернему клеву поспеет. А к закрытию ворот воротится в город. Можно и в поле заночевать, на завтра намечался выходной. Правило давать себе день роздыха он отменять не собирался. Не помирать же, добывая хлеб насущный. Хотя не больно-то он перетруждался. Но причина скорее в том, что в понедельник народ на торжище практически не приходил, а коли так, то и ему прибыток скудный. Не сказать, что он был заядлым рыбаком, но какой-никакой толк в этом знал. К тому же рыбалка – благовидный предлог выйти за стены города. Он совершал такие прогулки регулярно. Как говорится, никогда не складывай все яйца в одну корзину. Вот и он не складывал. Свое состояние, полученное от Смолиных, он разделил на 3 части и спрятал в 3 разных местах. Сейчас он устроил еще один, 4-й схрон. В нем уже было серебро, заработанное на рынке. Деньги в него он переправлял регулярно. Да и рыбку свежую, с пылу, с жару он сильно уважал, так что все одно к одному. Но не было в этом мире банков. Если требовалось сохранить ценное имущество, то обращались за помощью к добрым знакомым под честное слово. Кстати, заметить, под этот эфемерный документ заключались сделки на огромные суммы. Виктор уже давно не придавал значения выражению «ударили по рукам». А оказывается, все имело под собой реальные основания. У Виктора, понятное дело, в таких знакомых наблюдался некоторый дефицит, поскольку Добролюб, несмотря на вполне дружелюбную натуру, по жизни был одиночкой. Так что доверить свой капитал Виктор мог только землице. Она родимая не выдаст, если только случай какой. Ну так на тот случай и схрон не один. Хотя Волкову все больше нравился этот мир, благостным он не был. Впрочем, подтверждение тому он получил практически сразу по прибытии сюда. Так что он предпочитал к неприятностям готовиться заранее. Отсюда и тайники, и жилье поближе, к околоточной избе. Виктор уже направился было за снастями, но передумал. В конце концов, у него на руках только 4 рубля. Деньги немалые, но не та сумма, чтобы спешить положить ее в укромное место. Рисковать, конечно, не нужно, но вот от чего-то лень стала идти к черту на кулички, а потом еще и сидеть с удочкой, не возвращаться же с пустыми руками. «Здрав будь, сосед!» «И тебе и не хворать, Савося!» «Вот и хозяин пожаловал. Наверное, с инспекторской проверкой, не порушил ли чего квартирант. Такие наскоки сапожника Виктора каждый раз напрягали. Не любил он, когда к нему бесцеремонно лезли. А у этого была такая привычка. Без спросу мог запросто зайти в избу, обнюхать каждый угол, заглянуть в чугунки, чтобы выяснить, чем квартирант питается. Волков всегда старался сдерживаться, но на сегодня лимит терпимости в отношении наглецов у него был исчерпан. «А ты никак нынче на рыбалку не идешь? Ведь вроде через день хаживаешь». «Не хочется возиться с рыбой. Вот посижу на заваленке. Тишина, благость». «Ага, понятно». «Савось, ты куда?» «Да к в избу», — искренне удивился окликнутый мужик, уже стоя на крыльце. «А нечего тебе там делать», — вдруг рубанул Волков. «Это как это?» «Так я тебя в гости вроде как и не звал». «Так дом-то мой». «Э, нет, ты домик мне сдал». «Деньги и за этот месяц, и на месяц вперед взял?» «Вот и выходит, что до конца месяца дом этот мой, и рухлядь в нем тоже моя», — ухмыльнувшись, осадил его Виктор. «А вот этот ты видал?» «Ох, как фигуристо он может фигу крутить!» «Воля твоя, ты хозяин, как скажешь, так и будет». «То-то же!» «А то как же, твоя взяла. Давай 30 копеек». «Какие такие копейки?» «Те, что тебе за постой плачены. Остальное за этот месяц пусть тебе останется. А то, что за следующий, дадено, вертай назад». «А это как же?» «А вот так. Раз уж от тебя покою нет никакого и жить без твоего догляду никак, то съезжаю я отсюда, найду другое жилье». «А ну как я не отдам?» «Так и не надо». «Но тогда шел бы ты по своим делам». «Но только не здесь. Не смотри на меня, как Ленин на буржуазию». «Чего?» «Да ничего. Иди, говорю, коли деньги назад отдавать не хочешь». Виктор ничуть не боялся под вечер остаться без крыши над головой. Во-первых, жадная, или, если хотите, хозяйственная натура Савоси никак не позволила бы ему расстаться с месячной платой за постой, а его личная жаба в виде рачительной и домовитой женушки сроду не согласилась бы потерять такого клиента, как Виктор. Это в знатных домах бабы полностью бесправные. А у простолюдинов все проще. Баба вполне может подать голос. Порой как подаст, так уши затыкай и бегом подальше. И то сказать, 30 копеек лишними не бывают, а за год почти 4 рубля получается. Это ж какие деньжищи. Опять же, за подворье нужно платить пошлину в казну. Во-вторых, в городе целых 4 постоялых двора. Ярмарки пока никакой не наблюдалось, а потому найти угол можно без проблем, и вышло бы куда дешевле. Но вот хотелось отдельно жить, а тут Савося со своим доглядом. Виктор выпроводил инспектора, Судя по порывистым движениям, тот сейчас отправился распространять по переулку весть о том, какой нехороший человек его постоялец. Вот так походит по знакомым, поднаберется решительности, накачается адреналинчиком и, уверенный в своей правоте, придет домой. А там потребует у жены деньги, чтобы бросить их в лицо постояльцу и спровадить негодника со двора. А потом станет очень тихим и благообразным, потому как Мила в молодости, может, и была очень милой девушкой, отличающейся кротостью нрава и застенчивостью натуры. Но получилась из нее гром баба. От прежней скромницы только имечко и осталось. Так что сдуется Савося, как воздушный шарик. Да и не дурак он выгоду терять. Откинувшись на бревенчатую стену, Виктор закрыл глаза, подставляя под лучи вечернего солнца лицо. Приятный легкий ветерок ласково овивал щеки, и тут на него напала такая истома, что он едва не растекся, как воск. А когда человеку хорошо, то и мысли текут приятные. В такие минуты не место плохим. Он словно находился в полудреме, все образы были буквально осязаемы, а непокорная мысль от чего-то съехала на смеяну. Вот так вот, ни с того ни с сего, без какого-либо участия с его стороны. Ее образ внезапно возник перед мысленным взором, и стал он его рассматривать со всех сторон. А потом и вовсе дошло до непотребства, потому как рядом с ней оказался он, грешный. И ладно бы просто стоял, куда там, шалить начал. А она бесстыдница и пальчиком не пошевелила, чтобы его остановить. Даже вроде как и наоборот. Виктор резко вскинулся и затряс головой. Вот окажись рядом бочка с водой, непременно занырнул бы в нее. Это что получается? Он уснул и успел сон увидеть? Лихо. А что это с ним? Эге-ей, дело дрянь. Нет, с этим нужно срочно что-то делать. Не сказать, что вопрос этот здесь никак не решался. Но к продажной любви отношение у него было резко отрицательным. С другой стороны, а что ему еще оставалось, коли нравы здесь были строгие? Конечно, всякое случалось, вот только происходило это очень тихо, чтобы никто не прознал. Только вдовая и допустит к себе. Да и то не каждого страждущего, а лишь того, на кого виды имеет. Одним словом, возможно, но очень уж сложно. Добролюб тот имел самый разносторонний опыт, в том числе и с чужими женами, причем не только с простолюдинками. Но Виктор решил этим подвигам ходу не давать, мало ли, насколько не дружил с головой прежний владелец тела. Буквально вчера на рынке он повстречал одну развеселую бабенку. Однако, когда услужливая память подсказала, что это жена боярина Брегова, которая имела обыкновение ночью выскальзывать из-под длани мужа и тайно выбираться с подворья, чтобы предаться греху с заводным скоморохом, Волков предпочел сделать морду кирпичом. «Знать ничего не знаю и ведать не ведаю». Уж лучше пусть она бросает на него гневные взгляды и насылает проклятия, чем, не дай бог, кто-нибудь про это прознает. У него жизнь одна. К тому же Добролюб был перекати-полем, а Виктор имел твердое намерение вести оседлый образ жизни. Просто он еще точно не решил, чем займется. А пока суть да дело, не сидеть же сложа руки, да и деньги лишними не будут». Поднявшись, он сладко потянулся и пошел в дом. Нужно припрятать деньги перед тем, как выходить в люди, не носить же с собой столько серебра, когда ему и рубля за глаза хватит. Там, куда он намеревался идти, публика собиралась самая разнообразная. Встречались и самые настоящие тати. А что вы думали? Для чего-то же они зарабатывают своим опасным ремеслом деньгу? Не для того же, чтобы складывать в глиняный горшочек и, подобно Виктору, зарывать в землю. Так что тратят они свои заработки во вполне официальных местах, покупая вполне официальные блага. Есть, конечно, и те, кто перебивается только чтобы с голоду не помереть, но есть и иные. Имелась в этом мире и организованная преступность. Существовала она в форме банд, которые жестко конкурировали между собой, порой доходя до убийств и не позволяя разрастись преступному сообществу. Немалую лепту в это дело вносили и стражники. Они слыхом не слыхали о правах человека и давили преступность как гниду, без жалости и зазрения совести. Понятно, что случались и перегибы, но в общем и целом Виктору такие порядки нравились. Он, конечно, понимал, что зверь обычно не охотится в окрестностях своего логова, но лишиться своих кровных только потому, что нарвался на какого-то безбашенного бандита, тоже не хотелось. Волков для себя решил, что если начнут грабить, то здоровьем своим рисковать нипочем не станет. Отдаст все, что есть, потому и при себе не хотел иметь много. Кружало как кружало, ничего особенного. Обстановка типичная для средних забегаловок, разве что площадь побольше. Грязь, не сказать, что слоями лежит, но имеется, и запахи далеки от тех, что раздаются с кухни или от печи в доме. Пахнет и вполне приличным съестным, и помоями отдает. Но доминирует здесь неистребимый запах алкоголя и квашеной капусты. Однако не сказать, что все это способствует рвотным позывам, вполне терпимо. Если, конечно, вы не чересчур утонченная натура, а Виктор к таковым не относился. К тому же он здесь считался завсегдатаем. Питаться-то где-то надо, и не только. Подавальщицы здесь, помимо обслуживания столов, оказывали и иные услуги. Ничего удивительного. Практически официальный блуд, просто церковь и власти – делали вид, что ничего подобного здесь не происходит. А что делать? Мужикам-то пар спускать нужно время от времени. Сексуальное воздержание никому еще здоровья не добавляло, а очень даже наоборот. Помнится, Волков где-то читал, что в царской России господ юнкеров строем водили в публичные дома, да еще и казенные деньги выдавали на оплату услуг жриц продажной любви. Насколько это было правдой, он не знал. А вот что способно сделать с мужиками длительное воздержание, очень даже видел своими глазами. Такому, если в ручки попадешь, то будет он тебя рвать на клочки долго и вдумчиво, если не сможешь с ним совладать. Добролюб остановился при входе и бросил взгляд на зал. Ничего так, вполне просторное помещение с дюжиной столов, за которыми вольготно могли разместиться шестеро, если двое сядут с торцов. Ему так много места было не нужно, но тем не менее найти свободный стол пока было возможно. Темнота еще не опустилась на землю, так что народ лишь начал подтягиваться. К тому же стол ему нужен ненадолго, только успеть перекусить, а с этим делом он никогда не затягивал. В земной жизни ему нередко говорили, что ест он быстро, по армейской привычке, но Виктор всегда так ел. А чего тянуть-то? Едва он опустился на скамью, как рядом появилась статная девка, которую звали Голубой. Девушка и впрямь кроткого виду, не иначе как полная сирота, или из ханского полона выкуплена. Иначе трудно объяснить, почему она пробавляется таким заработком, ведь все четыре подавальщицы выполняли тут двойственную роль. «Здравствуйте». И голосок такой, что сразу хочется пожалеть и защитить. Нет, не своим делом девка пробавляется. Здешняя работница должна быть разбитной, нахрапистой и распутной. А это сама кротость. Видать, тяжко ей живется. «Принеси мне кашу, ломоть мясо, хлеб да кружку пива». Сам себе Виктор готовил только свежевыловленную рыбу, да и то не всегда. Бывало, просто засаливал и вывешивал провялиться. Здесь пока от чего-то не знали всей прелести потребления пива с вяленой рыбой. Ничего, еще немного, и он их просветит. Еще пара дней и устроит посиделки с соседями. Савосю опять же нужно ублажить, а то будет ходить обиженный. Вот странное дело. У себя там он кашу не любил. Возможно, армия наложила свой отпечаток. Но, скорее всего, ерунда все это. На армейской кухне и борщ готовили такой, что впору помоями называть. Однако к нему-то отвращение не появилось. Так вот кашу он никогда не любил, а вот здесь ел, и с большим удовольствием. Наверное, все зависит от того, как готовить. Несмотря на любовь к борщу, он с удивлением обнаружил, что местные щи, хотя и не имели в своем рецепте картофеля и томатов, были очень вкусные. А самое главное, оказывается, существовало очень много рецептов этого блюда. Совсем не обязательно главным ингредиентом являлась капуста, потому как щи могли быть и зелеными, из щавеля или крапивы. Последние, кстати, сейчас особенно в ходу, так как эта жгучая составляющая в данное время года была молодой и мягкой. «Больше ничего?» «Погодишь меня. Как поем, пойдем наверх». На втором этаже имелось несколько комнатушек, предназначенных для известных нужд. «Хорошо. Квасу прихватить?» «Это как всегда», – согласно кивнул Виктор и, улыбнувшись, легким шлепком придал голубе направление в сторону кухни. Его отрицательное отношение к проституткам сказалось и здесь. Он всегда имел дело лишь с одной, и она только что приняла у него заказ, причем не только на еду. Заведение так себе, не фешенебельный ресторан, но готовка, прямо скажем, на высоте. Виктор с удовольствием поел, насытившись от души. Не будучи особым любителем пива, он отдал должное этому напитку здесь. Он точно знал, что на стол подают далеко не лучшее, но то пиво, что продавалось в его мире, с местным просто рядом не стояло. Наверное, все дело в натуральных продуктах, используемых для приготовления местных напитков. От кваса у него вообще голова шла кругом. Он его всегда любил, а местный отличался от привычного, как небо от земли. Разумеется, в лучшую сторону. Кстати, он тут скорее являлся слабоалкогольным напитком. Захмелеть от большого количества можно очень даже легко. «Ты как здесь оказалась-то?» поинтересовался Виктор, когда они, мокрые, наконец откинулись друг от друга. Голуба бросила на него долгий изучающий взгляд. К чему ему это знать? Хочет жизни получить. Попадались такие. А еще были те, кто относился к ней и ее товаркам откровенно презрительно. Встречались и такие, которые всячески высказывали свое сожаление. Готовы были заплатить хозяину кружала откупные, чтобы забрать девку к себе в дом, ключницей там или кухаркой, да только намерения их читались на лицах вполне отчетливо. Впрочем, она и на такое была согласна, хотя кто ее холопку спрашивать станет? Да только дальше высказываний и намерений дело ни у кого не шло. Справят нужду и тут же позабудут, что там в бреду лепетали. Понять тоже можно. Дома-то чай законная супружница, которая блуда может и не потерпеть. Бабы-то мужей чтили, но ведь и за ними родня есть. Могут и спрос учинить, если берега потерять и кровинушку уж вовсе ни во что не ставить. Опять же, святые отцы к блуду совсем уж строго относятся. Хотя один такой случай ей известен, и девка-то обретается ключницей в доме купчины, уже и тяжелый ходит. Вот только выкупил ее вдовый старик, на проказы которого сын, уже полностью вступивший в права, смотрел сквозь пальцы. Ну, способен еще отец, так этому радоваться нужно. А то, что сестра или брат появится, не беда. Дело всем найдется. К тому же, какой-никакой родне и доверие побольше будет. Есть, конечно, опасение, что в будущем родственничек каверзу учудит. Но тут все проще. Байстрюк он и есть байстрюк. Нет у него никаких прав. А вот признать дитё законный сын уже не даст батюшке ни в какую, потому как тогда и до беды недалеко. Но этот парень никогда не поучал и всегда по-настоящему, без притворства, был к ней добр. Никогда не скрывал и не пытался замаскировать, что ему нужно, но в то же время получалось это у него не обидно, а как само собой разумеющееся, а оттого и нравился он ей безмерно. Все же люди просто так имена не дают. Добролюб он, как есть добролюб. Прислушавшись к своим ощущениям, она вдруг поняла, что интересуется он искренне, потому как ему действительно интересна ее судьба. Но в то же время сказал он это так, что было понятно. Не пожелая она отвечать, так тому и быть. Ни в душу лезть, ни настаивать не станет. Село наше близ границы с Айрынским ханством стояло. В нем вольные проживали, границу со степняками стерегли. Много раз айрынцы подступали к палисаду села, да всякие разбиты были. Но однажды их оказалось слишком много. Тогда они большой набег на Бречеславию учинили. 3 года минуло, как на наше село напали. Кого не побили, в полон увели. Меня тоже на невольничий рынок свезли. 2 года по чужбине скиталась, поменяла 2 хозяев, пока меня святые отцы не выкупили. Оказалось, здесь. Церковь способствовала вызволению из рабства единоверцев. Не сказать, что в большом количестве, но все же. Выкупая рабов у язычников, они не стеснялись возвращать себе затраченные деньги. Поговаривали, что они при этом наживаются за счет перепродажи, но это было не так. Передавая теперь уже холопов новым хозяевам, священники лишь восполняли свои потери, не более того. А если невольник хотел посвятить свою жизнь служению Отцу Небесному, то тут уж в плане денег и вовсе прямые убытки. Однако большинство выкупленных предпочитали вернуться к мирской жизни, даже если раньше были свободными, даже если в те условия, в каких оказалась голуба. Все же отринуть себя от мира не так просто, а здесь служение было куда более серьезным, нежели в известном Волкову мире, где священнослужители уже давно оказывали услуги населению, связанные с церковными обрядами. Такая вот сфера услуг. Здесь же церковники были строги к своим братьям и сестрам и поистине служили Отцу Небесному и его детям. Теоретически, такие холопы могли выкупиться, об этом четко было прописано в их кабальных грамотах. Но на практике получалось иначе. Сколько человек не работал, его долг от чего-то только рос, да еще и на детей переходил. «Выкупить-то тебя никто не пытался?» «А что, хочешь выкуп за меня отдать?» «Ну вот, и этот туда же. С другой стороны, уж лучше один, чем каждый раз новые. И не имеет значения, воротит от него с души или нет. Просто интересно. Красивая девка, кроткого нрава. Я ведь вижу, что при случае из тебя и хозяйка справная выйдет. Странно это». «А сам чего же?» «А куда мне? Я ж без кола, без двора». «Не было пока такого», – не выдержав, вздохнула Голуба. «Жаль». Голуба вновь бросила на него внимательный взгляд. «Нет, не пытается лезть в душу, не играет. Ему и впрямь жалко ее. И если за нее кто-нибудь даст откуп, как за простушу, ту самую знакомицу, он взаправду порадуется. А сам, похоже, и думать не думает о том». Да и вообще, сегодня он какой-то необычный, словно и не был с ней только что. Она успела его немного узнать. Попрощавшись с девушкой, Виктор покинул заведение. На улице было темно и тихо. Слышатся только приглушенные голоса из кружала, да собачий брех, который разноголосицей перемещался в самые разные стороны, сопровождая редких прохожих. «Это днем собачкам лень лаять». Ясное дело, устанешь горло драть, когда столько народу шастает. А как ночь, совсем иное дело. Скучно им становится, вот и радуются редким прохожим. Виктор задрал голову к истинно черному небу, обильно усыпанному звездами, сложившимися в неизвестные ему созвездия. Вернее, он-то знал многие из них, но то благодаря памяти прежнего добролюба. А Виктор Волков этого небосвода раньше не видел. Завтра погода опять будет солнечная, на небе ни клочка облаков. Стало быть, опять жара. Ну да лучше уж так, чем дождик. Кстати, нужно придумать что-нибудь с легким навесом, чтобы в непогоду можно было спокойно работать. А заодно и тачку какую-никакую соорудить, чтобы свое добро вывозить с рынка. Он вроде и не планировал все время этим заниматься, но пока ничего другого на ум не шло. Вернее, на задумку все еще было недостаточно средств. Не хотелось начать, а потом встать на полпути из-за нехватки денег. Идти он старался посередине улицы. На то были причины. Ближе к заборам запросто можно обо что-нибудь зацепиться и растянуться в пылюке. Об уличном освещении здесь никто не заботился. Возле тех же заборов хватало теней, где можно было спрятаться так, что тебя с расстояния пары шагов не заметят. А в полную луну хоть в белых одеждах прячься, потому как тогда контраст такой, что чернота вокруг непроглядная. А коли ты посередине, то и напасть на тебя из-за кутка не получится. Но сейчас видимость была никакой и без теней. Небо-то звездное, но луны пока нет. Виктор резко остановился, вглядываясь в угол, образованный забором и стеной избы. Показалось, или там действительно кто-то пошевелился. Не полагаясь на зрение, он стал вслушиваться в окружающее пространство. Точно, что-то такое слышится оттуда. А вот и сзади. Если лихие, то не иначе, как в кольцо берут. Ох, мама дорогая, да что же за задница-то у меня до приключений такая охочая, мелькнула мысль. Ножи сами собой скользнули в руки из чехлов, прикрепленных к предплечьям, в которых находилось по два клинка. Что ни говори, но та встреча в лесу оставила после себя неизгладимое впечатление. «Эки ты глазастый, скоморох!» – послышался из темноты спереди хриплый надтреснутый голос. Про такой говорят «прокуренный и пропитой». Но с куревом тут большие проблемы, так что остается второе. А может, просто голос такой? «Ты кто и чего хочешь?» Едва спросил, как сзади услышал едва различимые крадущиеся шаги. Но выпускать главаря из поля зрения он не хотел. «Почему главаря?» Но он ведь заговорил первым, да и уверенность в голосе свидетельствовала о том же. «Скажи своим, чтоб стояли на месте», – резко бросил Виктор, явно намереваясь в случае невыполнения требования начинать действовать. Как видно, главарь это четко уловил. «Погоди, браты». Шаги замерли, вроде пока ничего не было слышно. «Ударить не смогут, разве только метнуть клинок». Но тут уж нужно не терять бдительность, как говаривал товарищ Берия. Судя по тому, как главарь отреагировал на слова Добролюба, он знал о его роде деятельности и, похоже, опасался, что тот применит свои навыки. Значит, их не могло быть двое, да и обращение «браты» явно не к одному. Но Виктор смог определить только двоих. Плохо. «Так чего вы хотите?» «Если поживиться, то у меня в кошельке не больше 50 копеек. Но если они вам так нужны, я брошу кошель и пойду своей дорогой». «Боишься, скоморох?» «Только дурак не боится». «Это верно. Да только нам дела нет до твоих копеек. Тут земля слухом полнится, будто ты из рук сикача отбил боярича нашего Градимира и за это хорошую плату получил». «Стало быть, мелочь тебя не интересует. Но тех денег нет». «Плохо дело. Эти сволочи знают о Сикаче и его банде. Значит, подготовились всерьез». «Конечно, ты их с собой не носишь». «Отобрали их у меня». «Как же, я поверил». «О такой улыбке авося весь лихой люд горланил бы». «А нет, ничего. Все тихо и благостно». «Ясно, что денежки не с тобой. Но то не беда. Проводишь до схрона, там и посчитаемся. Тебе жизнь, нам злато и серебро». Жизнь она, конечно, дорогого стоила. Да и страшно было Виктору не по-детски. К тому же остальных членов банды определить никак не удавалось. «Стоп, а вот еще один. Спереди и справа, по другую сторону дороги, получается. Это все или еще есть?» А рискнет тот, кто идет на скомороха, порешившего Сикача и его дружков, ограничиться только двумя помощниками? Может быть, если расчет строится на том, что клиента сначала приголубят по голове тупым предметом, например, кожаным мешочком с песком или банальным деревянным дубьем. После того, как речь зашла о больших деньгах и Сикаче в частности, Виктор сразу уверился, что никто его отпускать не собирается. Договариваться с жертвой, останавливая ее в темном переулке с возгласом «жизнь или кошелек», в намерение бандитов не входило. Скорее, они задумывали оглушить клиента, оттащить в тихий уголок и выпытать, где денежки припрятаны. Благо ни родных, ни близких знакомых. Одиночка он и есть одиночка, так что искать никто не кинется. Пропал и пропал, разве что жена с авоси расстроится. Где она еще такого клиента найдет, который, не торгуясь, согласится платить озвученную цену за постой? Вместе с уверенностью пришел и какой-то кураж. По телу пробежался озноб. Такое у него бывало, когда хотелось побыстрее приступить к чему-нибудь, но было боязно. Единственное, что еще останавливало – убийство. Оно ведь и здесь убийство. Но его легко могли притянуть к ответу. Тут 10 раз подумаешь, что лучше – вышка или каторга. С другой стороны, он ведь защищается. Ну да, защищается. Вот только никто его не трогает. Он намеревается напасть на людей. И по-всамделишному резать их. А вдруг это розыгрыш? «Ну так как, скоморох? Чего молчишь? Небось уже порты обмочил?» – хохотнул главарь. «А чего разговаривать? Он не помнил точно, у какого народа был такой обычай. С теми, кого намеревались убить, не разговаривали. А он собирался сейчас именно убивать. В коллизиях закона в данный момент он разобраться точно не мог. Но в одном был уверен. Жить ему осталось ровно столько, сколько этим типам потребуется времени, чтобы добраться до его денег. Ну а раз так... Ножи ушли к цели не одновременно. Все же видимость плохая, и нужно подготовиться к каждому броску. Не сказать, что добролюбу для этого потребовалось много времени. Но хоть секунда, хоть пара мгновений была необходима. Второй нож ушел в полет, когда уже раздался хрип главаря. И этот хрип не был связан ни с табаком, ни с выпивкой. Это были последние звуки, изданные человеком в этом мире. Второй не хрипел, а глухо застонал, так как нож угодил ему в грудь. Все же стоял он подальше, и видно его было похуже. А потому Виктор не стал оригинальничать, а просто решил поразить противника. Едва метнув клинки, он обернулся, чтобы встретить нападающего сзади. Была, конечно, опасность, что второй получил нож не в грудь, а, к примеру, в руку, а значит, мог напасть. Но то вероятность, а тут реальная угроза. Вовремя. Он не разобрал, чем именно нанес удар мужик. Темно, да и времени на это не было. Волков просто юркнул вперед и в сторону, а там, где он только что находился, а вернее, должна была находиться его голова, что-то просвистело. Судя по звуку, не уберись, Виктор, с пути этого снаряда, и ему бы не жить. Как это могло согласовываться с желанием выпытать у него, где хранятся деньги, он не понимал. Если бы удар достиг цели, спрашивать было бы некого. К моменту атаки в его руках уже были зажаты клинки. Конечно, ножи эти метательные, но кто сказал, что их нельзя использовать как обычные? Правая рука сама рванулась вперед, и он ощутил, как сталь распарывает сначала рубаху, а затем с жадностью впивается в упругое, но такое податливое тело. Все происходило на автомате, на одних рефлексах, практически без участия сознания Виктора. Он словно обтек противника, который вдруг заревел, как Боров. «Ну да никто тебе не виноват». Клинок в левой руке ударил Татя в правый бок сзади. По идее, в почку, но попал ли удар в цель, он сказать не взялся бы. Теперь рев сменился болезненным завыванием со всхлипом. От этих стенаний Волкова даже передернуло, настолько жалобно и тоскливо они звучали. Вот же вроде и не в первый раз человека жизни лишает. Случалось убивать в обоих ипостасях. Совсем недавно в лесу шестерых порешил, а вот не по себе. А может, так и лучше? Говорят, самое страшное – это когда тебе становится наплевать, кого лишаешь жизни – курицу или человека. А если от того еще и удовольствие получаешь? Как бы он себя ни чувствовал, но расслабляться не собирался. Все это как-то мельком скользнуло в его сознании, Инстинкты требовали одного – защитить свою жизнь, и сейчас все было направлено именно на это. Но, похоже, защищаться было уже не от кого. Как видно, расчет у главаря все же был на то, чтобы оглушить клиента и оттащить в укромное место. Вот ты, ладушки, пора делать ноги. Выяснять, как станут разбираться в этом деле местные представители Фемиды, у Виктора не было никакого желания. Коли свидетелей нет, он решил по-тихому сбежать. Однако, хотя ему удалось избежать ловушки, вечер явно не задался. Как видно, патруль находился где-то поблизости. Надо быть полным дураком или трусом, предпочитающим не верить своим ушам, чтобы не осознать. Кричать, как тот тать, может только человек, которого убивают. Стражники не были ни дураками, ни трусами, поэтому, не раздумывая, рванули к месту преступления, где и взяли на горячем скомороха, покрытого кровью чуть не с головы до пят. Вчера его припроводили в острог, располагавшийся в одной из частей Кремля. Десятник сразу пояснил, мера эта обязательная, но не так, чтобы страшная. Мол, утречком придет дьяк, запишет опросные листы и отпустит с Богом, ведь двоих опознали как татей. Ну а просто должен был производить дьяк стражницкого приказа, а Виктора отчего-то сейчас вели не к административному зданию, а к воротам. С чего бы это? От этого неприятного открытия он заволновался еще больше. Интересно, как это понимать? Улыбающееся лицо молоденького стражника, который явно недавно надел синий кафтан, внушало слабый оптимизм. Пока шли по территории острога, все больше преобладали синие кафтаны стражи. Но как только вышли за ограду и двинулись по основной территории твердыни и административного центра города, чаще стали видны красные. Это, стало быть, стрельцы. Нынешний великий князь очень многое позаимствовал у западных стран. Даже не у них, а у Сальджукской империи, с коей во многом брал образчики для своего государства. Вот и форма единая, правда пока только у стрельцов и стражников. Уже началось формирование частей нового строя. Пока они представляли собой отдельные роты и назывались так же, а командиры их звались ротмистрами. Но начало было положено. Легким прикосновением руки стражник придал Виктору нужное направление к какому-то терему. Здание весьма выделялось на общем фоне. Хотя бы тем, что в отличие от остальных, было не деревянным, а каменным, отштукатуренным и выбеленным известью. «А куда ты меня ведешь-то, служивый?» «Да к воеводе, батюшке!» «Опа! А это еще с какой радости!» «Неужели воеводе делать нечего с утра пораньше, кроме как заниматься всякими поножовщинами?» «К тому же дознание еще не произведено, листы не записаны, с материалами он не ознакомился. Разве что получил утренний доклад, мол, в Багдаде не все спокойно. Но это же не повод самолично разбираться с этим делом». «Ох, что-то будет». Сразу же засосало под ложечкой. «У него всегда так. Как только неизвестность, так сразу и начинается, словно детектор состояния. Правда, чем могло грозить предстоящее событие, он не знал». Воевода оказался уже полнеющим и погрузневшим мужчиной с окладистой бородой. Правда, не такой, что полу метет. Ну и не сказать, что коротенькой. Борода ухожена, как видно, воевода за собой следит. И все еще молодится, потому как те, кому не остается ничего, кроме как свое тщеславие тешить, как раз отращивают ее до колен и надевают на себя 100 одежек, уподобляясь капустному кочану. А у этого все в меру. Одежд хватает, но движения они не стесняют, сшиты из легких тканей, они отягощены с золотым и серебряным шитьем. Оно присутствует, но только самую малость, для солидности». Очевидно, воевода ценит удобство, явный признак того, что в прошлом был воином не из последних, насколько помнил из рассказов Добролюб. «Батюшка воевода!» «Привел!» – бесцеремонно оборвал паренька Смолин отец, которого, кстати, Виктор видел впервые. В тот день, когда он был на подворье боярина, тот не удостоил его вниманием. «Ступай. Да кликни там ко мне подьячего». «Слушаюсь, воевода». Парнишка вытянулся в струнку, бросив руки вдоль бедер. Похоже, воинская дисциплина здесь начала претерпевать изменения. В частности, начинается муштра. Виктор вспомнил, что на территории Острога несколько стражников под командой десятника усердно печатали шаг, поднимая пыль. Да и по Кремлю двигались десятки не гурьбой, а только строем. «Стало быть, вот ты каков, скоморох добролюб!» Добродушно усмехнувшись, Световид бросил на Виктора приязненный взгляд, отчего нутро, все это время стянутое холодными тисками, отпустило и по всему телу разлилось тепло. Не может человек, так глядячи, замыслить что-то плохое. А если может, то это уж совсем. Но то, что добролюб слышал об этом мужчине, говорило об обратном. «Так, батюшка воевода, был скоморох, да весь вышел. А сесть хочу. Опять же, от щедрот ваших кое-какую деньгу имею, вот и возжелал домом обзавестись». «Слышал я», — тут же нахмурился воевода. «Встреча наша сегодня все едино должна была быть. Ну, раз уж так-то...» «Архиерей наш усматривает в твоем нынешнем занятии происки сатанинские, а потому требует наложить запрет на сие деяние». «Как же так, батюшка?» «А вот так. Оно, конечно, можно и без личной беседы, да только негоже так-то с тем, кто кровиночку твою от лютой смерти. Не по-людски это, хоть я и боярин. Кабы ты пользу какую приносил, то тогда дело другое. А так-то пользы никакой». «Да хоть я в казну плачу подати наравне с мастеровыми». «Платишь. Да только польза должна быть не только для казны, но для народа в первую голову. Потому как и мы, бояре, сначала служим людям, а уж потом они нам. А ты, как паразит, прости, Отец Небесный, только сосешь кровушку». «А когда скоморошил, польза, стала быть, была», — обиженно проговорил Волков, потупив взор. «А ты как думал?» Даже прихлопнул ладонью о столешницу воевода. «Ты радость людям нес, веселье. Своим умением заставлял на время позабыть тягости. А эдак только разор да раздор в иные семьи приносишь, где мужья с мудростью и не в ладах. О том мне архиерей поведал, потому как прихожанки до него доносят такие нехорошие вести. Один муж чуть не насмерть забил жонку, когда она спрятала от него копейки, чтобы детишек кормить. Он те деньги забрал и к тебе снес. Недобро то». При этих словах Виктору стало настолько стыдно, что уши загорелись огнем. А взор от пола оторвать он так и не смог. Он в жизни никогда не брал ничего чужого, если забыть о трофеях. Но это дело бесчестным никогда не считалось, и урона от этого ни для кого не было. Потому как там, в заклад, жизнь твоя идет. И если тебе не посчастливится, с таким же успехом оберут твой труп. А тут словно в карман чужой залез. Подумав немного, он проникся большим уважением к этому умному и, по всему, видать, доброму человеку. Помнит, чем обязан скомороху, и благодарным хочет остаться. В то же время понимает, что деяние, которое не несет пользы, лучше бы прекратить на корню. Поди еще указ издаст какой. «Ты прости меня, батюшка воевода, да только ведь я не хотел, чтобы то стало делом моей жизни. То нужно было, чтобы деньгу поднять и начать другое». «Это ж какое такое дело?» – даже заинтересовался воевода. «У тебя сегодня более 200 рублей, ты можешь в купеческую гильдию вступить. Оно, конечно, мелкий купчишка получится, но одну большую повозку товаром забить сможешь, а там и пойдет, поедет». «Нет, батюшка воевода, купцом мне нипочем не стать, а потому и говорить о том нечего. Купцу иная мудрость нужна, коей у меня и в помине нет. Потеряю я все, что имею». «Ну, если не врешь, то ведь дума у тебя уже была, чем заняться. Тогда сказывай, Построжевшим тоном заговорил воевода. «Одно дело быть благодарным за спасение сына, иное, когда из тебя дурака делают», на ходу застилая взор придуманной ложью. Виктор четко уловил настроение хозяина палат. А потому начал выкладывать все как на духу. «Мне много странствовать пришлось, а потому и повидал я много. И заниматься приходилось не только скоморошеством. И людей мудрых встречал, и книжки мудреные мне попадались. Вот ни капля лжи. Кого только скоморох на своем пути не встречал. А Виктор и подавно. И грамоту добролюб разумел. Правда, книги читал только Волков. Но ведь сейчас это одно и то же. В мастеровые хочу я податься. Стать токарем». «Дело доброе. Да только твоих денег хватит, чтобы открыть токарню и инструмент закупить. А ты сказываешь о том, что хотел еще деньгу заработать». «Это уже с любопытством. Вот и хорошо. Теперь бы не разочаровать его». «Да нет, не должен». «Ну, куплю я домик, поставлю сруб, а в нем станок, и стану работать. Появится желающий, возьму кого в обучение, и станет в Бречеславии на одного токаря больше, ну или на двух». «А ты чего хочешь?» Световид откинулся на спинку большого деревянного кресла, как пить дать неудобного, но зато подчеркивающего его статус, и внимательно посмотрел на Виктора, уже поднявшего взор. «Хочу я поставить не один, а несколько станков. Взять не одного ученика, а несколько. Измыслил я сделать станок, чтобы не только дерево или мягкие металлы обрабатывать, но и сталь оружейную. А для того денег нужно будет много. Ой, как много. Как подумаю, чего и сколько нужно будет, так тоскливо становится. Потому как откуда столько серебра взять, не знаю. Можно складывать из года в год, да только не хочется мне взяться за это на склоне лет. Опять же, сначала нужно сделать тот станок, да самому научиться с ним обращаться, чтобы иных учить. Да и великий князь сегодня благоволит мастеровому люду». «И как давно у тебя те мысли?» «А как то богатство в руки притекло, так и появились. Тут ведь такое дело. Нужно еще и станок придумать и помощников заиметь, потому как самому это дело, ну, никак не потянуть. А откуда мне взять помощника? Только из кабалы кого вытащить, да к своему делу приставить. А жить все это время на что-то нужно. Опять же, проехаться по иным странам, да посмотреть, какие станки еще есть. Я же не все видел, может, что полезное узрю». «Совсем запутал. Наговорил целую гору и не сказал ничего». «Так чего ты хочешь? Что для этого надо?» «Была у меня мысль поставить подворье, да семью какую выкупить. С помощниками. Построил бы ту мастерскую, да работать начали бы. И сам учился бы, и людишек обучил бы». «Вон как ты все удумал. А станок-то сможешь соорудить?» «Есть мысли, так что сумею, да не один». Виктор даже кивнул, как человек, уверенный в своих силах. «Есть у меня мысли, как еще станки сделать, чтобы, значит, разные работы выполнять. Вот только денег на все это у меня мало. Оттого и пробавлялся тем заработком. Вот и обмана там нет никакого», – поспешил обелиться он. «Верю. Да только все одно, позволить тебе и далее этим заниматься не могу». Виктор только тяжко вздохнул. Терять столь выгодное предприятие, ну, никак не хотелось. Но вместе с тем обиды на воеводу не было никакой. С какой стати? Человек царь и бог в своем уезде, первый после великого князя, не просто прикрыл лавочку, а, помня добро, лично беседует. Да еще и разъясняет, что к чему. Где-то даже оправдывается. Такое нужно ценить, а не обиды крутить. Виктор и оценил. Вот ей-ей оценил. Заметил он и то, что когда воевода услышал его слова о мастерской, то искренне заинтересовался. Как видно, тут он полностью разделял взгляды властителя Бречеславии и был готов поддерживать любого, кто захочет наладить какое-никакое производство. Что ж, взять все и сразу не вышло, значит, потихоньку, полегоньку, день за днем, за годом год. Или грабануть кого, но это не для него. Нет, если подвернется случай, как тогда с Градимиром, то он не погнушается. А вот так, ради наживы, выходить на большую дорогу ему претит. Значит, от простого к сложному. Первонаперво подворье, да желательно попросторнее. Место понадобится. Ведь хочешь не хочешь, а семьей обзаводиться надо. Отчего-то у него была уверенность. Если не для кого будет стараться, то может такое случиться, что при первых же трудностях пошлет он все к ляду и вернется к скоморошеству. Вот ведь, вроде иной человек, но или у тела память сильная, или талика души прежнего хозяина осталась. Нет-нет, да и тянуло его к прежнему занятию. А это верная дорожка встретить свой конец где-нибудь под забором. Как говорил один мудрец, молодость – это всего лишь средство, чтобы обеспечить себе старость. Золотые слова. Под каждым из них Виктор был готов подписаться. «Дозволь, батюшка воевода», – Виктор обернулся на голос. «Хорошо, все же смотрят за палатами. Ни половица не скрипнула, ни петли». В комнате появился человек в черном кафтане, наверное, чтобы не так были заметны чернильные пятна, потому как на поясе висит чернильница с колпаком, закрывающим ее наглухо. В руках папка, из которой торчат кончики пары перьев. Бородка не густая, но ухоженная, взгляд умных глаз постоянно бегает, так что трудно понять, что именно они выражают. Одним словом, весь вид вошедшего указывал на то, что это самый настоящий проныра и ловкач, коему на зуб лучше не попадаться. Не то что схарчит, даже не поймешь, как именно ему это удалось. Правда, человек тщеславный и много о себе мнящий решил бы, что тот всем своим существом заигрывает с ним, виляя хвостом, как дворняга безродная. Насчет последнего так и есть, вот только намешана там такая кровь, что получился хоть и безродный, но волкодав. «Пестун, вовремя. О поножовщине в веселом переулке ведаешь?» «Как не ведать, чай по нашему приказу проходит». «Вот, его работа. Ты с опросными листами не затягивай, отпусти по-быстрому, он мне еще понадобится». «Так, батюшка воевода, там ведь не все так просто», – заискивающе улыбаясь, попытался возразить диак. «Чего там сложного? Десятник опознал Татей», – не поддаваясь заискивающему тону, нахмурился воевода. «Так, Татей только двое, а кто третий, пока неведомо. Может, просто человек прохожий?» «Пестун, ты мне воду не мути!» «Человеку-прохожему в темном переулке с татями вместе делать нечего. Все ли понял?» «Все, батюшка воевода». О, как прозрачно намекнул. Очевидно, воевода прекрасно знал повадки этого дьяка. Отчего-то у Виктора появилось стойкое ощущение, что его только что избавили от конкретного наезда со стороны правоохранительных органов. «Хм». Как видно, не на пустом месте появились те мздоимцы, что служили в милиции в оставленном им мире. Знавал он одного мужика, которого развели по беспределу. Тот знакомый торговал на рынке ширпотребом из Турции, так что какая-никакая деньга водилась. Скажем так, принадлежал к крепкому среднему классу. Так вот, лег он однажды на закате отдыхать. Вот недаром говорят, не ложись в это время, иначе потом голова болеть будет. Проснулся, чувствует себя прекрасно и направляется на выход из спальни. Как вдруг видит сквозь щель в двери, что его жена и дочь сидят в гостиной скотчем, примотанные к стульям и с кляпами во рту. По комнате шарятся двое, а на столике лежит самый натуральный пистолет. Уж газовый или настоящий он не рассмотрел. У мужика во владении было ружье на вполне законных основаниях, и сейф находился как раз в спальне. Но вот испугался он за оружие хвататься. Воспользовался моментом и проскользнул на кухню, где вооружился сковородкой. Отрихтовал он ту сковороду о нападавших так, что она чуть не в иную сторону вывернулась, а потом выбросил их на улицу. Тем делать нечего, поплелись зализывать раны в больницу. Оттуда, как водится, сообщили в милицию, мол, пришли двое с явными признаками побоев. Приехали архаровцы, и давай пытать страдальцев. Ну, те и рассказали, где их отоварили. Взяли в оборот того мужика-торговца. Тот им как на духу, мол, так и так, с оружием напали, семью повязали, деньги требовали. А ребятки мало того, что наркоманы, так еще и рецидивисты. И у одного из них за плечами разбойное нападение. Но взять-то с них нечего. Заплатил мужик энную сумму, чтобы дело в отношении него не возбуждали. А те страдальцы и вовсе за так отделались. Вот чем-то данная ситуация очень напоминала Виктору то, что произошло с ним. Вернее, до этого ассоциаций никаких не было. А вот как только увидел этого дьяка, тут же смекнул. Разведут его на раз. Смекнул и поспешил мысленно поблагодарить воеводу. Все же помнит добро мужик, хоть и стоит перед ним скоморох, который на социальной лестнице пониже крестьян будет. Оттого и к себе вызвал, чтобы под пресс не угодил. «Иди пока, Пистун, к себе, он следом пойдет». Тому делать нечего, ЦУ получил, теперь только исполнять и не соскользнуть ни вправо, ни влево. Однако, вопреки ожиданиям Виктора, воспринял он все это как-то уж очень спокойно или просто не хотел проявлять своих чувств при световиде. Кто его знает? Да и какая, собственно, разница? Прошла беда сторонкой, и ладно. «Насчет твоего занятия. Все ли уразумел?» «Все, батюшка воевода». «Вот и ладушки. Ну а коли я тебя лишил заработка, то попробую малость восполнить. Сегодня в 4 часа пополудни. Подойди ко мне на подворье. Те, кто видел, как ты управляешься с ножами да шарами, больно впечатлились. Порадуешь нас своим мастерством». «Непременно буду». «Ну, иди с Богом». Как и предполагал Виктор, особого интереса к нему в остроге не проявили. Дьяк был сух и деловит, ничем не выказав своего отношения к происшедшему, в течение 10-15 минут записал опросный лист и отпустил. Однако от Волкова не ускользнули изменения в поведении дознатчика. От заискивающей и виляющей хвостом дворняги не осталось и следа. Перед ним предстал именно волкодав, и попадись он ему, тот точно вцепился бы мертвой хваткой. При всем при том, слышанное об этом охранителе порядка указывало на то, что боролся он с лихими, ни себя, ни их не жалея. Но вот был за ним грешок, при случае своего никогда не упускал. В оговоренное время Виктор прибыл на подворье боярина Смолина и беспрепятственно был допущен за ворота. На представление собрались все домочадцы и дворня. Когда он попытался прикинуть, сколько получилось народу, то вышло что-то около 40, причем только взрослых. А ведь это хотя и большая часть проживающих здесь, но не все, потому как оставить хозяйство без догляда никак нельзя. Прикинув, что тут собрались в основном те, кто не видел его выступления, а стало быть, им это будет в новинку, да и остальным приесться никак не могло, Виктор решил просто повторить свое прошлое выступление. Правда, на этот раз он чувствовал себя куда увереннее, а потому и выступал более раскованно, и получалось все еще лучше и задорней. А может, причина была в том, что при виде Смеяны у него словно крылья выросли и грудь расправилась. Вот же натура человеческая. Понимает, тут не то, что надеяться, а даже помыслить о том нельзя. За один лишь взгляд с его стороны можно поплатиться головой, потому как разница между их положением не просто огромна. Это пропасть, бездонная и безбрежная. Так что ни о каких мостках и речи быть не может. А нет. Уж специально отводит взгляд в сторону, чтобы не видеть ее. А он, зараза, сам скользит по толпе и выискивает ее всякий раз. Да еще и разочарование на скомороха находит, когда этой непоседы на прежнем месте не оказывается. Он тут же начинал паниковать и настойчиво ее искать. Находил, успокаивался и с новой энергией продолжал выступление. «Порадовал. Ох, порадовал ты меня и домочадцев моих, добролюб. А за радость и платить радостно. Держи». С этими словами боярин, хлопнув Виктора по руке, вложил в нее 3 увесистых серебряных кругляка. Видать, выступление и впрямь пришлось по душе воеводе, если он целую гривну серебра пожаловал. Вот только такие дни были великой редкостью. В основном, заработок скомороха на торжке исчислялся копейками. Крайне редко дотягивал до рубля. Новое предприятие приносило куда больше, но с ним было покончено, причем волевым решением именно этого благодетеля. Ну да и ладно, значит, скорее приступит к работе. Одарив Волкова серебром, боярин не спешил отпускать его, а пригласил пройтись в сад. Там, в тени яблони, усадил скомороха за столик, который быстро сервировали запотевшим кувшином пива, 2 кружками и нехитрой закуской. Вообще-то это было нетипично. Больше было бы понятно, кабы боярин сидел и с удовольствием потягивал хмельной напиток, а скоморох стоял и глотал слюни. Но вот отчего-то воевода поступил иначе. Впрочем, покопавшись в памяти, Виктор припомнил, что случалось такое со скоморохами, которые особо смогли порадовать хозяев, сажали их за общий стол. Правда, на самый дальний край, где-нибудь на уголочке. А случалось, что хозяева и вот так утаскивали с собой скомороха пображничать, потому как остальные уже приняли позу мордой в салат. Вот только при этом хозяева и сами находились в таком состоянии, которое характеризуется выражением «ты меня уважаешь?», а у воеводы даже хмель заметен не был. «Вот смотрю я на тебя и вижу, что талант у тебя, радость людям несть. Жалко, коли такой скоморох пропадет». «Так, батюшка воевода, если я не брошу это занятие и углом своим не обзаведусь, конец будет один». И радостным его не назвать, коли сегодня о грядущей старости не позабочусь. Значит, давешний разговор был всерьез. Вот ни капли хмеля, вид серьезный, взгляд внимательный. Да что же это такое делается? Отчего такое внимание это простому скомороху? Все всерьез. И то, что такого прибыльного заработка лишился, а имеющихся денег тебе может не достать, тебя не остановит? «Нет, батюшка воевода». Виктор даже попытался привстать и отвесить поклон, но святовид жестом остановил, мол, не надо, все понял, все оценил. Как это у него получалось, Волков понять не мог. Но вот не было необходимости в словах, и все тут. «Ну, тогда послушай меня. Недалеко от села Приютного, на самом тракте, есть постоялый двор». Тамошний хозяин отчего-то решил, что честного заработка с постойных ему мало, и вздумал связаться с лихими людишками. Зато он предстал перед законом, а домочадцы его в кабалу попали. Подворье же отошло в казну. Проку казни от того мало, так что выставлено подворье на торги, да только желающие, покуда не сыскались. «Странно это», — уж больно расслабившись, вставил реплику Виктор, невольно перебив хозяина. За это получил строгий взгляд, после чего до боли прикусил язык. Нельзя тут так, и без того милость неслыханная оказана. «Странно, да не очень». Все же нашел в себе силы сдержаться воевода, в очередной раз удивив своего собеседника. «Цена на подворье уже 3 месяца стоит высокая. А если покупатель не сыщется, то на днях она должна понизиться». Вот и ждут, чтобы подешевле выкупить. А это, почитай, 1/3 от первой цены. Ну, никак не меньше. Правда, цена все одно не низкая. 120 рубликов вынь да положь. Вижу, не радует тебя известие. А как насчет того, что построек там изрядно? Есть малая кузня, чтобы обиходить коней до повозки. Сараи, клети, конюшня. Сеновал крытый. Хозяйственное подворье. Дом в 2 этажа со множеством комнат, да огород изрядный. Конюшня ямская имеется, за содержание кои хозяину послабление в податях полагается. Коли ты не врал в том нашем разговоре, то тебе там раздолье получится. «Че это вы тут пиво пьете?» В разговор вдруг влез старик, которого Виктор видел и раньше. «Да мало ли стариков есть?» Умный хозяин не станет разбрасываться людьми, даже если они стали старыми и немощными, как этот. Вон, почитай, и не разгибается уже. Это лишний раз показывает холопам, оставшимся бездетными, что при преданной службе они не будут оставлены или выброшены за ненадобностью. Но этот вообще-то вел себя особенно вольно. Может, дядька? Была такая особенность в боярских семьях. Жена считалась существом практически бесправным, а потому воспитанием детей занимался отец. Ну как занимался? Пока дети были грудного возраста, то смотрели за ними кормилицы, а как подрастал ребенок, то тут уж происходило деление. Если девочка, то кормилица и дальше воспитывала ее, только теперь прозывалась нянькой. А коли мальчик, то его воспитанием занимался дядька. Причем должность эта была пожизненная, если воспитатель не вызовет неудовольствия господина. Так вот, эти самые няньки и дядьки очень уж вольно себя вели со своими воспитанниками, даже когда те становились вполне себе взрослыми. Другое дело, что место свое они знали, и если отпускали подзатыльник или шлепали позаду, то только будучи наедине с воспитанниками. По всему выходило, что старик и был дядькой боярина. Никому другому такое обхождение ни почем не простилось бы. А уж тем паче то, что старичок спокойно опустился на скамью рядом с Виктором, бесцеремонно сгробастал его кружку и сделал маленький глоток, крякнув от удовольствия. Боярин только удивленно вздел бровь, глядя на нахала, и... ответил. «Беседа у нас задушевная». «Это хорошо. Ты, святовидушка, если не против, я послушаю тут». «Нет, как есть, дядька. Ну кому еще такое будет позволено? Можно, конечно, решить, что отец, да только боярин-то вроде глава семьи. Да и сел он не рядом с хозяином дома, а подле скомороха. А то, что вот так ведет себя, так и года уж какие, и обстановка неофициальная». «Отчего же? Послушай. Так вот, Добролюб, вновь вернулся он к прежнему вопросу. Если ты выкупишь этот постоялый двор, то выгода получится всем. Казна получит прибыток, ты дом, да как хотел, просторный. На дороге остается постоялый двор, и никому не нужно ломать голову, как устроить постой проезжих купцов и иного люда. Да и ямской двор там уже устроен. Тебе и на прокорм деньга будет, и место, чтобы мастерскую сладить, и делом своим заняться». Отчего-то у Виктора сложилось стойкое убеждение, что его уговаривают выкупить подворье и стать владельцем постоялого двора на тракте. Дело, кстати, прибыльное, но только какой прок в том святовиду? С другой стороны, воевода вполне может посчитать, что тех денег, что он дал скомороху, вроде как и недостаточно. А возможно, его заинтересовали слова Добролюба о том, что хочет он организовать не просто ремесленную мастерскую, а прямо-таки мануфактуру. На фоне происходящего в Бречеславии, если дело пойдет, перед великим князем лишний плюсик кое-как не помешает. Опять же, при этом он просто выполнит свои обязанности. Постоялый двор все равно нужно передавать в частные руки, потому как практика показывает – будучи в казне, эти хозяйства быстро ветшают и перестают приносить доход. Вот удивительное дело. Но если есть хозяин, то с подворьем порядок. «Это какую такую мастерскую?» «Вот старик ведь с огнем играет». Но святовид даже бровью не повел. Он терпеливо и обстоятельно ответил на вопрос. Старик с любопытством посмотрел на скомороха, и Виктор дал понять, что подтверждает сказанное воеводой. Удовлетворенный кивок, понял, мол, и опять молчание. Вот только кружку Волкова он окончательно прихватизировал. Впрочем, тот и не решался пить с воеводой. Составил компанию за столом и ладушки. Как себя вести в данной ситуации, не могла подсказать и память Добролюба. Потому как такое с ним было впервые. «Так а как же он один-то управляться со всем хозяйством станет? Ни жонки, ни детей, ни холопьев?» «С тем тоже есть мысль. Завтра суд будет. С неделю назад кузнец Богдан повздорил с соседом, да в драке ударил его смертным боем. Дознание тому проведено. Завтра судный день. Платить ему виру в 40 гривен. А ты сказывал, что хочешь выкупить кого-нибудь в помощники?» «Дороговатый закуп получится. 40 гривен? 120 рублей. Шутка ли?» «Да у меня и нет таких денег, чтобы вместе с подворьем...» Возмутился было Виктор, но тут же поспешил осадить самого себя. «Прости, воевода, батюшка, но эдак мне никакого прибытку. Можно выкупить закупа куда дешевле». «А ты не торопись», — ухмыльнулся боярин. «И откуда только терпение вот так запросто беседовать с человеком, стоящим настолько низко на социальной лестнице?» «По закону, первым делом виновный должен будет ответить не только головой, но и имуществом своим. Подворье Богдана в Кузнечной Слободке, и оно будет изъято. Цена ему уже выставлена, 26 гривен, и останется ему платить 14. С чего платить, коли за душой более ничего нет?» «Семья с ним вместе в закупы пойдет». «Верно, иначе им погибель. А там жонка, дочка 16 годов, да сын 14, уже помощники. Но главное, это кузнец, причем не худой и с ученым подмастерьем». Воевода потянулся и поднялся. Виктор также поспешил поднять свое седалище. «Так что думай, скоморох. Если хочешь изменить жизнь, то лучшего случая у тебя не будет. А нет? Но нет и суда нет. Коли увижу тебя завтра на судилище, то все разрешится к твоей пользе». Обменявшись взглядом со стариком, Световид как-то хитро усмехнулся и оставил его наедине с Волковым. Вот только Волков этого перегляда не заметил. По всему выходило, что авось улыбается ему во все свои 32 зуба, или сколько их там у богов. Но поверить в это было сложно. Уж больно все одно к одному. А бесплатный сыр известно где бывает. Хотя не такой уж он и бесплатный. Впрочем, возможно, и нет тут никакого второго дна или подтекста. Ну, хочет боярин озолотить спасителя своего сына. И может сделать это, используя свое служебное положение. Причем ни разу не погрешив против истины. Так почему бы Виктору не принять предложение? В самом начале пути заполучить не просто помощника, но кузнеца, имеющего навыки работы с металлом, дорогого стоит. Потому как из Виктора коваль был прямо-таки никакой. Все же это совсем иная специальность. Ему, конечно, легче овладеть такими навыками, чем кому иному. Но если есть готовый мастер, это совсем другое дело. «Выходит, решил изменить жизнь свою». Глядя Виктору в глаза, самым добродушным взглядом поинтересовался старик. «Выходит, что так», – задумчиво ответил Виктор. Он все еще пребывал в раздумье, пытаясь понять, что вообще вокруг происходит. «А ведь польза от тебя для людей великая. Жизнь, она разная бывает, вот только легкой никогда. А потому людям отвлекаться хоть малость нужно. А у тебя дар. Радость нести». «Это так, дедушка». «Дедушка?» – взметнув брови, перебил старик. «Ну так чай не бабушка», – буркнул Виктор, потупив взор. «Неужели он ошибся в своих предположениях?» «А, ну да, ну да. И что дальше сказывать хотел?» «Так я и говорю, людям по-разному можно нести пользу», – облегченно перевел он дух. «Если не осадили и место не указали, то прав он. Можно скоморошить, а можно дать работу, чтобы они могли и себя, и семьи содержать. Оттого пользы поболее будет». «То есть, если получится?» «Должно получиться». «Нет, получится обязательно», – убежденно проговорил Виктор. «Вот только побываю у западников, погляжу, какие у них там станки есть. Может, заказ какой сделаю». «А зачем к западникам? Они, конечно, преуспели во многом, да только у нас в Бречеславле весьма знатные мастера обретаются, и иноземцы не из последних, потому как прибыток от нашего великого князя для них знатный. Коли Святовидушка в тебя верит, можешь попросить грамотку отписать кому следует, чтобы мастера с тобой пообщались. А то эти аспиды на порог никого не пускают». «Ой ли, с чего бы ему заботу такую проявлять? Я вон уже сколько сделал». «Может, еще столько же сделает. Лишь ему одному ведомо постановить, что вы в расчете. Род бояр Смолиных в долгу хаживать не любит, а оценить жизнь кровинушки – больно сложное дело. И коли о том заговорили, ты по что аспид со смеянный взгляд не сводишь?» «О как! Ни с того, ни с сего!» От внезапного вопроса у Виктора даже дыхание сперло, а слова застряли в горле. Что ответить, он знал, и слова имелись. Да только вот едва о ней подумал, как тут же и поплыл. Вот ни о чем другом говорить не может, а тут такое дело. Дурная голова и язык живут каждой своей жизнью. Нельзя и слова вымолвить, иначе погубишь себя за понюшку табаку. «Ты, дедушка, думай, что говоришь-то?» — наконец нашелся он. «Эдак и заикой сделать можно». «А чего мне думать? Нечто не вижу, какие взгляды ты на нее кидаешь». «Нет в тех взглядах ничего худого. Виктор отчего-то как-то разом сдулся. Чай ума не лишился, и место свое знаю. А на такую красу иначе глядеть и нельзя. Она словно лебедушка по глади водной плывет. Словно пава легко ступает по землице». «Эх, запел соловей», — крякнул старик. «Она такая. Чего не отнять, того не отнять. Ну, то ты верно приметил. Место свое на этом свете отец наш всем определил. И каждый должен знать его. Да не опасайся, не стану я никому говорить. Вижу, как хоронишься даже от самого себя. Ну что, ступай, что ли?» «До свидания, дедушка». «Иди уж, внучек». Радмир нашел сына в доме. Тот как раз заканчивал одеваться, как видно, собирался куда в гости. Ну да какие его годы, можно и погулять, и девок потискать. А судя по настрою, без этого ну никак не обойдется. Муж-то еще в самом соку, так что пусть веселится. «Куда собрался ты, сынок?» «Сосед звал пображничать». «Дело доброе. В скоморох чего вцепился? Ты ведь просто так редко когда чего делаешь». «Так батюшка сам же сказывал, что с бароном решать надо». «Сказывал. А еще сказывал, чтобы ты не затягивал». «Нельзя тут торопиться. Можно дров наломать. Вон барон в дурости своей и спешке ошибку совершил. И нам о том стало известно. Но ему плевать. Король Гульский, коли прознает, только посмеется. А вот наш миролюб может и осерчать за берзеньше не на шутку. Опять же, беречься начнет, а это лишнее. Что же касается Градимира, пока он в крепости, до него еще поди доберись. За пределами выезжает только большим отрядом. Иначе нельзя. А службу он знает крепко. Так что времечко хорошо подготовиться и нанести один верный удар есть». «Немного ли веры в скомороха?» «Батюшка, ты же с ним общался. Нечто ничего не усмотрел». «Отчего же? Воин из скоморожьей шкуры во все стороны лезет, словно квашня у доброй хозяйки. А главное, ловок и умен». «Вот и я о том же. Но предлагать ему это, надеясь обойтись одной только платой, глупо. Пока он перекати поле, пока ему терять нечего, за горло его не ухватишь. Оттого и надежи на него мало». «Мудрёно. Тогда имей на уме и то, что сохнет твой скоморох по нашей смеяне». «Чего?» «Охолонись. Не дурень он полный, мест свое знает и разум не теряет. А сердце — это дело такое. Оно своей жизнью живет, и как ему восхочется, так и бьется. Если над разумом возобладает, тогда беда, но он себя помнит. «Я не к тому тебе это сказал, чтобы ты на него собак спускал, а к тому, чтобы, когда придет время, имел это в виду, дабы за горло взять не просто рукой, а обряженный в бархатную перчатку. Влюбленные, они порой горы сворачивают одной левой. Вот только давить тут нужно аккуратненько, потому как что случись, и злее врага, чем человек с порушенным сердцем, не сыщешь». «Мудр ты, батюшка». «Какие твои годы? Еще поумнеешь», — разулыбался старый Радмир Смолин. «Да, Скоморох к тебе может обратиться за письмом в Бречеславль, чтобы посетить тамошних мастеров. Так ты не отказывай. Парень по всему, видать, всерьез хочет делом заняться. И по всему облику видно, уверен в себе, словно знает то, чего иные не ведают. А коли так, то прояви заботу и здесь». «О том уже думал, но не хотел сваливать все в кучу». «Вот и ладушки», —